Утомительные хлопоты близились к концу. Не так уж много времени миновало с той минуты, как два авто, один за другим, умчались по гороховой от арки дома номер 64, а третье, прибывшее из Царского, осталось на месте. Марья Прокофьевна была вне себя от тревоги, но камер-лакею, подлинному, не фальшивому, послышалось, что Базаров перед тем, как броситься к машине, крикнул: «Не это измена, а это смена!» Возможно, произошла путаница, и за странником прислали какой-то другой сменный экипаж. Когда все нервничают, государыня велит одно, церемонимейстер – другое, главный дворецкий – третье. Чего ведь только не бывает. Пока Иван Сазонович, человек немолодой, телефонировал в имперский гараж, пока приставленные к дому агенты охранного выспрашивали, как именно все произошло, да сколько человек сидело в «Мерседесе», да как они выглядели, прошел чуть ли не час. А когда старшему филеру стало окончательно ясно, что случилось ужасное, и никуда не денешься, надо рапортовать начальству, вдруг подъехал Русабалт, золотопромышленника. Все кинулись к автомобилю. Вышел суровый Базаров, открыл дверцу, помог страннику выйти. Тот вышел еще суровее. Ни на кого не смотрел, на вопросы не отвечал, взгляд был обращен в черное небо. Отблеск электрического света мерцал на влажной отрастающего снега бороде. Лишь одно только слово бросил он Марии Прокофьевне: «Странничать!» И та вздрогнула, низко поклонилась и побежала к подъезду. Святого кудесника почтительно удержали за рукава с обеих сторон. Старший филер искательно спросил: «Дорожайший Григорий Ефимович, все ли с вами благополучно? Я гляжу, на рубашечке с воротник оторван». А камер-лакей взмолился: «Едемте, сударь, очень их величество убиваются. И его высочество так-то плохи, так плохи». С плеч странного человека на земь упала шуба. «Не поеду я, странничать ухожу. По Руси, по святым местам, альбо куда глаза глядят. Прощайте». «А кто же будет цесаревича лечить?» — обомлел Иван Сазонович. «Ведь кровью истечет!» «На все воля Божья. Человек я странный, засиделся у вас. Благодать-то и высохла. На пустое стратилась. На избавление от врагов моих. Нынче пчелкой по обителям смиренным, по скитам чудным полечу. Меду благостного поднасоберу. Как сызнова в силу войду, тогда ждите». «Это когда же будет? Скоро ли?» «Как Господь доведет. Слабый я стал, бессильный. Бес меня мало не погубил, силу высосал». Но камер-лакей все еще надеялся. «Григорий Ефимович, хоть попробуйте в последний раз, молитву прочитайте, руки его высочеству на лоб наложите, а потом уступайте себе». «Не стану!» — рявкнул странник зычно. Старик попятился. «Сказано! Доктора пускай лечат, а я более не могу!» Физиономия дворцового служителя приняла испуганно плаксивое выражение. «Что же я ее величеству скажу?» «Ничего не говори. Вот, передай бумажку». Иван Сазонович послушно взял листок, покрытый размашистыми каракулями, механически развернул, нагнулся у зажженной фары, прочел. Вымуштрованный и опытный слуга Он никогда бы так не поступил, если бы не крайняя растерянность. То есть, прочитать бы, конечно, прочитал. Любопытно же, но потихоньку, вдали, от посторонних глаз. В записке говорилось: «Не поеду к вам, бес не пушат, бесу имя Жуковский генерал, пока он подле вас, меня подле вас быть не могет. Охраняй, Господь!» Григорий. Из парадной выбежала Марья Прокофьевна. Она несла овчинный триух, валенки, драный ватник и посох. Помогла страннику переобуться, переодеться. Все молча наблюдали. «С собой меня возьмите, пожалуйста!» — дрогнув голосом, попросила Марья. «Я не помешаю, сзади пойду!» Странный человек равнодушно ответил: «На что ты мне?» Видно было, что мыслями он уже не здесь, а где-то очень далеко. То ли в полях-лесах, то ли в иной дали. Совсем, совсем недостижимый. «Ну, бережи, Господь!» Он поклонился всем по очереди в пояс и пошел по тротуару, отстукивая посохом. Такой же широкой, мерной поступью в свое время он отмахал тысячи верст. Теперь, если и остановится, то не скоро и не близко. Через минуту странника уже не было видно. В луче вились мелкие снежинки. Тихо плакала Марья Прокофьевна. Шепотом спорили филеры. Такого случая их инструкция не предусматривала. Камерлакей простонал: «Мальчика жалко. Умрет. Умрет мальчик. Боже ты мой, что же делать?» Зэп дал дельный ответ: «Скорее доставьте записку во дворец. Пешком он далеко не уйдет, если его полиция отыщет. Главное, чтобы согласился вернуться». «Ах ты, Господи!» — старик засуетился, даже поблагодарить забыл. «Заведи мотор, едем, едем, живее!» В вагоне третьего класса. В гельсингфоргском поезде, в скромном, не слишком опрятном отделении третьего класса, ехала не вполне обычная компания. То есть двое-то, сидевшие спиной к движению, были самые обыкновенные. Пожилой дядя в ватном картузе еще перед отбытием привалился к окну, так и уснул. Рядом устроился юноша-реалист с котомкой, от которой исходили аппетитные запахи. Он навещал в столице тетушку и получил в дорогу массу всякой провизии. Но напротив этих двоих восседали пассажиры необычные: долговязый схимник с седой бородой и ресофорный монах, очень живой и общительный. Подросток глядел на человека святой жизни. На железной дороге такой персонаж редкость. Тощее, видно изможденное епитимьями и строгим постом лицо отшельника вызывало почтение, ровно как и белый череп с костями, вышитый на клобуке в знак отрешения от всего мирского. Бойкий монах уже успел сообщить, что старца зовут отцом Тимофеем, и что он безмолвствует, ибо дал обет неукоснительного молчания вплоть до конца богопротивного кровопролития. А сам он, брат Алексий, представлен сопровождать схимника от Тобольского скита в Карельский, где братья нуждаются во вдохновении и наставлении. Одного старца отпустить в долгую дорогу было невозможно, ибо он совсем не от мира сего, да и говорить ему нельзя, даже бы с контролерами. «Как же он наставлять-то будет, если у него обет безмолвствия?» — заинтересовался реалист. «Примером, примером жизни благой». «А-а-а!» Через некоторое время юноша начал доставать съестные припасы: домашние пирожки, курятину, вареные яйца. «Милости прошу!» — предложил славный юноша. «Только вам, наверное, не положено. Тут все скоромное. Отцу Тимофею точно не положено. Он у нас в суровой схимне. А мне ничего в путешествии позволяется», быстро сказал монах. «И господина соседа вашего будить не следует. Он как сладко спит». Повторно прочтя молитву, он принялся уписывать угощение. Суровый отшельник скорбно наблюдал за суетным чревоугодием. На Руси, да еще в дороге, как известно, молча не едят. Под трапезу завязался обычный для нынешнего времени разговор. Сначала про войну, потом, конечно, про Гришку. На военных событиях долго не задерживались. На фронте дела, как обычно, шли очень хорошо. У реалиста с собой была утренняя газета, которую он уже прочел и знал все новости. Наши опять дали жару немцам, измотали их в упорных оборонительных боях и ловко отошли на более удобную позицию. А вот про странника заспорили. Молодой человек с горячностью своих 17 лет называл его не иначе как бесом и позором отечества. Духовное лицо было менее категорично, сомневалось. Однако же странник, так называемый, «обращает ухо властителей наш к молитве, к чаянию народному», возражал брат Алексий Жуя. «Не так ли, святой отче?» Схимник угрюмо кивнул, глядя на кучу румяных пирожков. Юноша горячился. «Пишут про отставку командира жандармского корпуса Жуковского. Намекают, что это Гришка его свалил. Вот послушайте. По сведениям редакции, к отстранению от должности виднейшего деятеля охраны безопасности приложили руку силы, которые в последнее время приобретают все большее влияние. Это из-за цензуры так витиевато написано. Но всем понятно, о ком речь. Самого Жуковского шарлатан свалил. Какие уж тут молитвы и чаяния народные!» «Не всему, о чем газеты пишут и люди судачат, верить следует». Монах строго воздел палец к потолку. «Помазаннику Божью лучше ведомо, кого приблизить к своей особе, а кого отдалить. Верно я говорю, отец Тимофей?» За окном проносились заснеженные пригородные дачи, перелески, белые поля. Чтобы не ссориться, реалист перешел на новости менее значительные. Про фильму «Песнь торжествующей любви», побившую все рекорды кассы. Про слониху Бимбо, родившую в зоопарке семипудового детеныша. Но в кинематографе божьи люди отродясь не бывали. В зоопарке тоже. И беседа понемногу затихла. Реалист заклевал носом и вскоре уже спал сладким юношеским сном, с трепетанием ресниц и губным причмокиванием. «Давай, святой угодник, лопай!» — шепнул монах. «Скажу мальчишке, что это я все подмел!» Схимник жадно стал запихивать в рот оставшиеся пирожки, глотая их прямо целиком. Дядя в картузе открыл один глаз. «Пирожок?» — сказал ему отец Тимофей. «Маленький, но вкусный!» «Не, изжога у меня!» — просипел тот. Это был агент Кот, только без усов. Ему было поручено сопровождать людей из центра до границы княжества Финляндского. Майор фон Теофельс осторожно взял со стола газету, в которую недавно с жаром тыкал пальцем юный спорщик. С удовольствием прочитал маленькую заметку с длинным заголовком «Отстранение от должности командира жандармского корпуса свиты его величества генерал-майора Жуковского по высочайшему указу». «Я вот что думаю, Тима. Как быть с чудесами?» — спросил Зэп. «Как вписать в логику бытия те явления, которым нет рационального объяснения?» Тима догрызал куриную ножку. «И вот что я тебе скажу, мой благочестивый друг». Теофельс поднял палец. «Умный человек не пытается найти разгадку тому, что разгадки в принципе не имеет. Умный человек просто берет чудо и придумывает, как использовать сей феномен для пользы дела. Ты со мной согласен? Помощник не возражал. Яйцо тоже съем, сказал он. Конец пятой фильмы. Продолжение будет. Читал Владимир Князев. 9 июня 2011 года.